Глава 31. Утром горожане не узнали оливковую рощу. А все потому, что с ожившим домом все стало гораздо проще и легче. Только дом у нас оказался юным и шаловливым, потому к рассвету ставни оказались выкрашенными в ярко-малиновый цвет, а ступеньки — в небесно-голубой. «Похоже, жить вам здесь будет весело», — расхохотался Фирс, когда улеглось первое изумление. «Даже не знаю, надо ли тебя поздравить, шерх. Твои черные ставни внушали ужас. Но малиновые...» Дом сконфуженно помахивал этими самыми ставнями и виновато пытался нарастить стекла в окнах верхнего этажа. Получались цветные и яркие витражи с невообразимым рисунком. Шерх фыркнул и обвиняюще посмотрел на меня. Я подняла ладони. «Не знаю, о чем вы. Я тут вообще ни при чем». И унеслась наверх уговаривать дом сделать стекла более традиционными. Через неделю строительства мы сидели на новой, пахнущей досками террасе и смотрели на сад. Горожане покинули оливковую рощу, не взяв ни одного осколка, что пытался вручить им шерх. «Оставь это, Хэнсли», — хмыкнул Фирс. «Ты, главное, того. Печати свои держи при себе». Радостно рассмеявшись этой шутке, которые нас уже утомили, мужчины и женщины вернулись в Дейлиш, а мы втроем остались. Ах нет, был еще дракон, который, кажется, считал себя собакой, мангут с феником, курица, коза и кот. «Надо посадить виноград», — сказала я, глядя вдаль. Хэнсли покосился на меня, но промолчал. Я вздохнула. Пожар и строительство сплотили нас. Но были ли мы вместе? Близость до потери разума еще ничего не значила. А произносить те самые слова Хэнсли не торопился. Ленг играла со своими питомцами, а между нами с шерхом повисло напряженное молчание. «Я думаю, что вы с Ленг могли бы разместиться на втором этаже», — не глядя на меня, сказал он. «Хорошо, как скажешь». «София, я...» — начал он, но осекся. Я мотнула головой, поднялась и ушла наверх. Кровати в комнате пока не было, но зато имелся широкий матрас и несколько покрывал. В эту ночь мы спали раздельно. Я наверху с Линк, Хэнсли внизу. Или, вернее, не спали. Я лежала, глядя на квадрат окна, и думала о том, как меня угораздило так сильно влюбиться в того, кто не сказал мне ни единого слова о чувствах. Ни разу. Гордон рядом. Я чувствую мерзавца, хоть София считает, что муженек вернулся в Кронвельгард. И у меня темнеет в глазах от желания как следует расквасить его рожу. Сейчас, после травок Линк, я чувствую себя гораздо лучше. Приступы хоть и случаются порой, но уже не сваливают с ног, как бывало. И озноб еще напоминает о себе. Но надо признать, мне гораздо лучше. Настолько, что я почти ощущаю себя нормальным. Эти дни, наполненные работой и людьми, показали, что я могу общаться, могу разговаривать, двигаться и даже шутить, не падая в агонии. И все это благодаря Софии и Линк. Это они вернули меня к жизни. Я не такой мерзавец, чтобы не осознавать этого. Но что я мог дать взамен? Мне хотелось бы отдать им весь мир, но в моем распоряжении теперь так мало. И приступы. Кто сказал, что они закончились навсегда? Вдруг эффект лишь временный? Нельзя так рисковать. И Жрот знает, как объяснить все это рыжей. Она упрямая, даже слушать не хочет об опасности. А я сдохну, если с ней что-то случится. Одна мысль о возможности причинить ей вред почти отправляет меня в приступ. Софии все кажется незначительным. Но я-то знаю. Знаю, на что способна моя магия, спущенная с поводка. Я слишком хорошо это знаю. И боюсь до судорог. Если я причиню вред Софии, то вряд ли смогу это пережить. И есть то, что я так и не рассказал рыжей. Гордон. При мысли о брате мои зубы привычно начали скрипеть от желания вцепиться ему в глотку. Именно это я и собираюсь сделать. До того, как я скажу Софии, что чувствую к ней, надо сделать ее свободной. Или разведенной. Или вдовой. Тут уж как получится. разложил на тряпке все свои осколки, оценивая ресурс. Не так уж и мало против обычного мага. И ничтожно против Гордона. Я знал уровень брата, а за годы он успел набраться и опыта, в отличие от меня. Придется импровизировать. Дезориентация противника — наш основной план. Задумчиво протянул я, подвигая к себе чернильницу. Для начала нам нужна встреча. Тихая семейная встреча, на которую братец должен явиться. Я хмыкнул, написал несколько строк. Запечатал и потянулся к мельчайшему осколку. Ждать разносчика писем я не буду. Послание доставит Гордону магический поток. Раздавил камушек, прошептал заклинание переноса, и листок, вспыхнув, исчез. Я посмотрел на бронзовые часы в углу, что сохранились после пожара. Время пошло. Надо успеть до того, как София и Линк вернутся из Дейлиша. «Надо обсудить вопросы наследства, братец. Как видишь, умирать я передумал». Гордон Лангранж до хруста сжал кулаки, прочитав строчки на появившемся перед носом листке. Подписи не было, но магу не нужно было имя, чтобы опознать этот почерк. Резкий, четкий, каллиграфически правильный, насмешливый и ехидный. Строчки словно издевались над Гордоном. За каждой закорючкой мужчине виделась язвительная усмешка лица со шрамом. Его брат изменился. Больше не было того парня, что мастерил фрегаты и не замечал восторженного женского внимания. Его место занял мужчина с холодным и острым взглядом темных глаз, которые видели бездну. Хрупкий листок захрустел под пальцами Гордона, сминаясь. Он швырнул послание в урну возле кофейни, у которой стоял, и развернулся. «Господину не понравилось у нас?» — удивился хозяин забегаловки, что уже предвкушал выгоду от богатого клиента. Маг даже не обернулся, стремительно хлопнул дверью своего кэба и со злостью завел мотор. «Значит, Сандер решил вернуться из мира мертвых и заявить о своих правах». Горячие пятна обожгли щеки мага. Он привычно проверил свой резерв и усмехнулся. «Лучше бы братец сидел тихо и не высовывался из своей норы». Дорогу к оливковой роще перегородило поваленное дерево, и Гордон, ругаясь, открыл дверь кэба. «Проклятая провинция!» — буркнул он, понимая, что дальше придется топать пешком. Он устал от Ираванса с его жарой и цветами, устал от докучливых жителей и особенно устал от свалившихся проблем в лице своего брата и своей жены. «Хрень какая-то!» — досадливо ругнулся он, обходя ствол ели. Шагнул на тропинку и сразу же провалился по колено. «Да чтоб вас!» — уже в голос взревел Гордон, вытаскивая себя из липкой жижи. Начищенные туфли и брюки со стрелками мигом утратили и лоск, и блеск. Гордон скривился от вони и сплел очищающее заклинание. Но простенькое бытовое плетение внезапно исказилось и превратилось в усилитель, от которого вонючая болотная жижа всколыхнулась и плеснула на брюки светлую рубашку и даже лицо. «Сандер!» — взревел маг, гася магию. «Что за детские проделки?» Лес ответил тишиной и веселым недоумением. «Гаденыш!» — проскрежетал Гордон, вытаскивая платок. «Ясно, что младший брат наложил в этом секторе решетку искажения, так что лучше воздержаться от магии, потому что самое простое заклинание в решетке может преобразиться так, что мало не покажется». Наследник Лангранж брезгливо оттер платком руки и швырнул кусок некогда белой ткани в опавшую листву. Его одежда оказалась безнадежно испорченной, от рубашки отвратительно воняло экскрементами. Гордон, прищурившись, осмотрел притихший лес, но фигуру брата не увидел. «Сволочь!» — сплюнул сквозь зубы, хотя никогда не позволял себе раньше подобного. Внимательно осмотрел тропинку и сделал осторожный шаг. Самое хорошее в решетке искажения, что о ней мало кто знает. Такие ловушки изучают лишь боевые маги. Самое плохое, что Сандер и был боевым магом. Лучшим из всех. Когда-то. Через несколько шагов Гордон провалился во вторую яму. На этот раз по пояс. Присыпанная ветками и хвоей, она была совершенно незаметна. Болотная жижа радостно приняла мага в свои объятия и хлюпнула, смыкаясь вокруг него. Гордон выругался и сплел малую сеть левитации, вытаскивая себя из ямы. Привычка пользоваться магией была неискоренима, и пальцы сложились в нужную фигуру раньше, чем Гордон подумал. Заклинание сработало. Мага вынесла из жижи, а потом, к сожалению, исказилась. Взметнула мужчину почти к самым верхушкам елей, покачала на высоте, а потом шмякнула обратно в яму, лицом вниз. Взвыв от ярости, маг вылез на тропинку, вскочил. «Сандер, хватит!» — заорал он, вертясь на месте и разбрызгивая вонючую грязь. Оттер лицо и снова взвыл, ощутив во рту отвратительный вкус. «Давай поговорим как мужчины! Или ты способен только на такие пакости?» «А ты только на присваивание чужих заслуг, Гордон?» Насмешливый голос заставил мага вскинуться и обернуться. Сандер стоял между двух кедров, расставив ноги и склонив голову на бок. «Я объясню». Старший брат сжал кулаки, но благоразумно удержался от заклинания. «Серьезно?» Младший насмешливо поднял брови. «Ну, давай». «Мы думали, что ты давно...» «Сдох?» — хмыкнул Шерх. «Это, конечно, повод. Сильно захотелось в собрание магов?» «Я не хотел». Гордон с досадой оттер заляпанный жижей лоб. «Произошла путаница. Послушай, это все сложно». «Конечно, сложно. Даже не сомневаюсь. Не надорвался, братик? Принимать поздравления и устраивать приемы. Небось, замучился?» «Сандер, хватит! Я не горжусь этим, но мы думали, что ты мертв, и решили, что хоть один из братьев должен войти в собрание великих. Действительно, зачем добру пропадать? А войти в него можно лишь после выдающихся заслуг перед королевством». Шерх покачал головой. «А я все думал, как ты сумел это провернуть. А потом понял. Не так уж и сложно. В списках боевых магов мы оба числились как Лангранж, а наши инициалы, если учитывать полные имена, одинаковые. Просто тебя всегда величали первым именем, а меня вторым. Боевое облачение скрывает лица. Не понять, кто под маской. Так что все не так уж и трудно. Один брат погиб, а второй стал героем. Неплохо, братец». «Чего ты хочешь?» — оскалился Гордон. Он успел взять себя в руки и рассмотреть границы, решетки искажения. Мельче, чем он думал. Очевидно, на большую у Сандера не хватило осколков. «Что сделано, то сделано. Думаю, мы можем договориться, раз дело так повернулось». «Да что ты!» Шерх презрительно скривился. «Интересно. Я тебе заплачу». «Заплатишь?» Хэнсли расхохотался, и Гордон сделал несколько шагов, почти выходя из решетки искажения. «Ты серьезно?» «Сандер, будь благоразумен. Да, я тебе заплачу, обеспечу комфортную жизнь, раз уж так. Не забывай одну важную вещь, Сандер. Ты не можешь вернуться в Кронвельгард. Ни при каких условиях. Ты запечатанный маг. Уж не знаю, как тебе удалось протянуть так долго. Поверь, я правда не знал». «И не хотел знать». «Пусть так». Гордон скрипнул зубами. «Но не стоит ворошить прошлое, Сандер. Это для твоего же блага». Еще шаг, и Гордон расправил плечи, миновав решетку искажения. Два шага, и уже стоит рядом с братом. «Для моего блага». Шерх блеснул темными глазами. «Конечно». И ударил. Так стремительно, что Гордон успел лишь слегка отклониться, так, чтобы кулак брата не сломал нос. Вот только младший не успокоился и снова врезал. Его кулаки замелькали, явно намереваясь превратить брата в хорошую отбивную. Гордон взревел, блокируя очередной апперкот, развернулся, ударил снизу в челюсть Сандера. Тот уклонился с неожиданной скоростью, и двое Лангранж закружили под кедрами, молотя друг друга. «Ты придурок!» Пыхтя и стирая кровь, рявкнул Гордон. «Тебе нельзя, печати!» «Трясешься за свою жизнь, урод!» — сплюнул Шерх. «Значит, заплатишь мне!» Снова удар, от которого Гордон рухнул к подножию елей. Челюсть невыносимо болела. Похоже, младший все-таки подрихтовал старшему лицо. «И во сколько ты меня оценил?» «Ты все равно не смог бы войти в собрание!» — заорал старший брат. «Никогда! Ты запечатанный! Это приговор! Тебя даже в город больше не пустят! А нам собрание дало возможность устроить Терезу на лучший факультет, обеспечило матушке положение, а мне...» «А тебе привилегии! Но надо же! Как благородно!» «Сандер, послушай, ты ни хрена не понимаешь! Матушка применила все свое влияние, чтобы тебя оставили в живых после того дня!» «Чтобы просто запечатали и сослали, а не...» «Пойми, ты был опасен. Матушка убедила всех, что ты не протянешь и полугода. Впрочем, она и сама в это верила. Мы дали тебе возможность прожить столько, сколько велят духи. Прожить спокойно, на свободе, а не в заперти. Имей благодарность!» «Что? Благодарность?» Снова удар, и Гордон рыча сложил ладони. «Ты забыл про печати, братец?» Ехидно протянул шерх. «Не дай духи, слетят!» Гордон выдохнул и разорвал уже готовое плетение. Братья уставились друг на друга, тяжело дыша. Грязный, в крови и вонючей жиже, Гордон уже был мало похож на столичного богатея. И еще он с неудовольствием осознал, что шерх стал гораздо сильнее его, привыкшего к неге и сытой жизни Лангранж-Холла. И с каким-то страхом понял, что захоти Сандер закончить начатое, он, Гордон, не сможет выстоять. «Мы думали, что ты мертв», — выдохнул старший брат. «Были уверены, а вхождение в собрание магов открывает столько дверей, ты и сам знаешь. Послушай, мне действительно жаль». «Жаль тебе станет, когда о подмене узнают твои дружки из высшего общества», — процедил шерх. Гордон сузил глаза. В глубине синих радужек появился красный отсвет. «Я не могу это допустить, Сандер!» «Вот мы и добрались до сути», — совершенно спокойно сказал шерх, выпрямляясь. И Гордон вдруг осознал, что все это время брат лишь играл с ним, подначивал, чтобы узнать правду. И с дрожью понял, что больше нет того младшего брата, которого он знал и которого все еще видел в этом человеке. Не было мальчишки, строящего корабли, избегающего занятий в академии. Был мужчина, сумевший выжить один в лесу, без друзей, без поддержки, с ежеминутным ожиданием смерти, с приступами, ломающими тело и сознание, научившийся контролировать и себя, и других. И этот мужчина, с холодным взглядом темных глаз и шрамом на лице, пугал Гордона до дрожи. Внезапно он почувствовал себя ребенком перед чужим и опасным человеком. Маг встряхнулся, прогоняя внезапное прозрение и неприятные мысли. «Интересно, на что еще ты способен, помимо подлога и поджога дома?» С насмешкой протянул шерх. «Думаешь, я не понял, отчего загорелась оливковая роща? Попытаешься снова меня убить?» Он смотрел так, словно и вправду это было ему интересно. «Я не хотел убивать, я лишь вынуждал Софи отправиться со мной». «Да что ты!» «Устроив пожар!» «Чего ты хочешь, Сандер?» Гордон взял себя в руки, вспомнив, кто он. Великий Гордон Лангранж. Почетный член собрания великих магов Кронвильгарда. Почти советник короля. Он прошел долгий путь к тому, что имел сегодня. И точно не собирался это упускать. Шерх вытащил из кармана бумаги и швырнул в брата. «Подписывай». «Что это?» Гордон ловко подхватил листы, пробежал взглядом по строчкам. «Нет», — вспыхнул он. «Да», — жестко припечатал шерх. «Я не собираюсь разводиться с Софией». «Еще как собираешься?» Младший брат презрительно сплюнул. «И разведешься, и отпишешь ей добрую часть своего состояния». «Нет». «Значит, завтра все твои друзья и члены собрания магов получат письма от меня», — процедил шерх. «Кстати, они уже отправлены. Отсроченное появление, братец, знаешь такое? Для активации мне достаточно одного слова. Или жеста. Или моей смерти. Это я, конечно, тебе не скажу». «Сволочь!» — пробормотал наследник Лангранж, осознавая, в какую зловонную жижу он вляпался. «Во всех смыслах. Ты все продумал». «Конечно», — хмыкнул шерх. «И могу успокоить тебя. я не собираюсь возвращаться в столицу. Нечего мне там делать. Так что можешь и дальше сидеть на своем троне, братишка. Но Софию ты отпустишь». «Нет». «Да», — рявкнул Хэнсли, теряя терпение. «Думаешь, я не понял, зачем она тебе? София рассказала мне о Ростере. Если ты не забыл, я хорошо учился. Я прекрасно помню, что это означает. София — маг. Самый необычный из всех, пожалуй. Она почти ничего не может сделать для себя. Но вот для других... Она притягивает счастливые случайности. Без нее тебе стало не так легко все удаваться. Правда, Гордон? Твоя невероятная удача покинула тебя. София моя». Рука шерха сжала горло брата с невероятной скоростью. «Закрой пасть», — почти ласково посоветовал он. «Посмеешь к ней еще раз прикоснуться? Убью». Он убрал ладонь и сделал шаг назад. «Вот значит как». Гордон потер шею. Решил сам использовать способности Софии. «Ты идиот, Гордон», — спокойно сказал шерх. «Всегда был и останешься. Напыщенный и самовлюбленный идиот. Я не собираюсь тебе объяснять. Подписывай бумаги и проваливай». Наследник Лангранж, скрипя зубами, поставил подпись на всех листах. «Магическое подтверждение», — насмешливо потребовал шерх. Произнеся заклинание, увековечившее и подпись, и достоверность документов, Гордон швырнул бумаги в брата, развернулся и пошел обратно к Кэбу. Через несколько шагов он не выдержал, обернулся. Но возле кедров уже никого не было, и это снова уязвило Гордона. Шерху Хэнсли больше не нужен был Гордон Лангранж. Цедя сквозь зубы проклятие, он сделал несколько шагов к своему кэбу и вдруг застыл, изумленно глядя в небо. А потом его губы искривились от улыбки.